Есть вещи, которых не избежать. Одна из них – это необходимость в самоуважении. Неважно, что мы признаем или не признаем, мы не можем быть безразличны к собственному самоуважению. Но мы можем попытаться убежать от этого знания, если оно вызывает в нас смятение. Мы можем пытаться забыть об этом знании, отрицать его, утверждать, что оно нам не интересно. Пытаться отвлечься деньгами, работой, сексом, шопингом или алкоголем. Но все равно самоуважение – это фундаментальная человеческая потребность. Оно не требует ни нашего понимания, ни согласия. Потребность в самоуважении есть в нас, вне зависимости от нашего знания. Мы можем пытаться отслеживать изменения самоуважения или же не осознавать его, но в последнем случае наше «я» остается для нас загадкой, как и возможные последствия. Посмотрим на роль самоуважения в нашей жизни. Под самоуважением я имею в виду куда больше, чем внутреннее ощущение собственной ценности, которое предположительно дано нам от рождения. С этой искрой работают преподаватели и психотерапевты, они ее раздувают. Но это лишь малая часть самоуважения. Полностью осознанное и воспринятое самоуважение – это ощущение гармонии с жизнью и с событиями, которые в ней возникают. Если конкретнее, самоуважение – это уверенность в умении думать, уверенность в том, что мы сможем справиться с жизненными проблемами и вызовами, и осознание своего права на счастье и успех – это чувство того, что собственный успех и счастье заслужены. Самоуважение помогает нам добиваться целей, реализовывать мечты и наслаждаться ими в полной мере. Умение доверять себе и ощущать счастье – это суть самоуважения. Сила такой психологии и такого отношения основывается на том, что это больше, чем вера или чувство. Самоуважение – это мотиватор. Оно подталкивает нас к тому или иному поведению. И в свою очередь на самоуважение напрямую влияет наше поведение. То есть взаимосвязь двусторонняя. Существует постоянная двусторонняя связь между нашими действиями и нашим самоуважением. Если я доверяю своему сознанию и своим суждениям, я буду стараться вести себя разумно. За счет того, что я веду себя обдуманно, моя жизнь будет становиться лучше. Это усиливает мое доверие к моему разуму. Если же я своему разуму не доверяю, то умственно я буду пассивным. Если мои действия будут вести к неудовлетворительным результатам, недоверие к собственному разуму внутри меня только усилится. Если у меня адекватное самоуважение, то и с трудностями мне будет легче справляться. Если же самоуважение у меня низкое, то я, скорее всего, сдамся или не смогу достичь наилучшего результата. Если самоуважение у меня высокое, то я скорее буду побеждать, чем проигрывать. И наоборот, если самоуважение низкое, то я скорее буду проигрывать и сдаваться, чем выигрывать. Если я себя уважаю и требую от остальных, чтобы они вели себя подобающе, я посылаю остальным сигналы и веду себя так, что и остальные, скорее всего, будут вести себя так, как нужно мне. И за счет этого мои первоначальные суждения, соответственно, усиливаются. Если самоуважения у меня нет, если я принимаю оскорбительные отношения к себе, я подсознательно даю сигнал об этом и окружающим. И некоторые люди будут вести себя соответствующе. Если это происходит, и если я с этим смиряюсь, мое самоуважение ухудшается еще сильнее. Ценность самоуважения не в том, что оно позволяет нам почувствовать себя лучше, а в том, что оно позволяет нам жить лучше. Более находчиво реагировать на возможности и трудности –